Впрочем, с таким началом утра Пибоди еще могла смириться. В конце концов, такова была работа, которую она выбрала когда-то. За время службы под началом Евы Пибоди научилась, как направлять свои мысли и энергию на дело. С чем она не могла смириться и что воспринималось ею как преступная слабость, так это то, что всю ночь значительная часть ее мыслей, притом отнюдь не целомудренных, вертелась вокруг Макнаба. Она не могла поговорить с Заком о своей странной тяге к Макнабу и не хотела рассказывать ему о событиях, связанных с срывом в Плазе. Как ей показалось, он был расстроен чем-то своим, и они словно избегали друг друга накануне вечером, да и утром тоже. Пибоди решила, что попробует сгладить эту неловкость, выкроив вечером пару часов и пригласив Зака в какой-нибудь скромный маленький клуб поужинать и послушать музыку. Он любил музыку, ей показалось, что это будет полезно для них обоих. Приехав в Центральное, Пибоди направилась в зал для совещаний и в коридоре встретилась с Макнабом. Но он отскочил назад, словно увидев привидение, и налетел на двоих людей в форме, которые не были безмерно счастливы от его извинений. Так что к тому моменту, когда Макнаб набрался еще сил посмотреть на Пибоди, он уже весь покрылся краской и испариной. «О, ты идешь на совещание?» «Да», — она дернула свой форменный плащ. «А ты?» «Я тоже». Они стояли и смотрели друг на друга в толчее сновавших мимо людей. «Ты нашла что-нибудь по Палуну?» «Немного». Пибоди откашлялась, снова одернула плащ и решила сдвинуться дальше. «Лейтенант, наверное, уже ждет», — сказала она. «Да-да, конечно», — согласился он, идя рядом с ней. «Тебе удалось поспать?» «Немного», — ответила Пибоди и покраснела, вспомнив о своих ночных видениях, два слившихся горячих тела. «Мне тоже». Его челюсть уже болела от того, что он непроизвольно стискивал зубы до скрипа, и все же он отважился сказать. «Слушай, насчет вчерашнего...» «Забудь», — отрезала она. «Я забыл. Но если ты будешь ходить здесь в напряге по этому поводу...» «Где хочу, там и хожу. А ты, придурок, держи свои руки от меня подальше, не то я их выдерну». «Аналогично, моя дорогая. Я скорее поцелую в задницу дохлую кошку». У Пибоди перехватило дыхание от ярости. «Уверена, это в духе твоих постоянных занятий. Это лучше, чем ходить затянутый в мундир, проглотив кол. Засранец, придурочная». Не сговариваясь, они оба свернули в пустое помещение, захлопнули дверь и бросились друг к другу. Она закусила его губы, он втянул в рот ее язык. Макнаб запустил руки под ее плащ и стиснул ее ягодицы. У обоих вырвался единый мученический стон. Затем Макнаб прижал Пибоди спиной к стене, а его ладони стиснули ее груди. «О, Боже, насколько же ты созрела!» Он целовал ее так, словно готов был проглотить всю, словно все мироздание сосредоточилось в этой девушке. У Пибоди в голове все смешалось. Каким-то образом пуговицы ее униформы оказались расстегнутыми, и его пальцы уже трогали ее голое тело. «Кто бы мог подумать, что у этого мужчины такие необыкновенные пальцы? Мы не должны этого делать», — с трудом выговорила она и тут же прижалась губами к его шее. «Я знаю, мы сейчас тормознем. Через минутку». Ее аромат сводил его с ума. Он начал возиться с ее бюстгальтером, но тут за спиной раздался писк телесвязи. Дыша, как загнанные гончие собаки, в смятой одежде, вытаращив глаза, они смотрели друг на друга с выражением ужаса на лицах. «Боже ты мой!» — пробормотал Макнаб. «Отойди от меня!» Пибоди толкнула его так, что он чуть не упал, и начала лихорадочно застегивать пуговицы. «Мы оба сошли с ума, а все из-за того, что это не происходит». «Совершенно верно. И если в ближайшее время это не произойдет, я просто умру. Если ты умрешь, у меня не будет проблем». Она увидела, что неправильно застегнула пуговицы, ругнулась и опять расстегнула их. При взгляде на нее у него все заныло внутри. «Секс — мать всех ошибок», — пробормотал он. «Согласна», — сказала она, снова застегивая пуговицы, и посмотрела на него в упор, не мигая. «Где? У тебя?» «Нет, у меня остановился брат». «Значит, у меня. После смены. Мы это обязательно сделаем, и по-другому быть не может. Избавимся от всего лишнего и снова сможем жить нормально». «Договорились». Пибоди нагнулась, чтобы поднять фуражки. «Застегни штаны, Макнеп». «Именно сейчас это не лучшая мысль», — улыбнулся он. «Даллас задастся вопросом, что это у меня торчит размером с Юту». Пибоди фыркнула. «Наверное, твое эго». «Крошка, посмотрим, что ты скажешь после смены». Пибоди почувствовала некоторое покалывание между бедер, но недовольно бросила ему. «Не называй меня крошкой». Она поправила фуражку, выпрямилась и, стараясь смотреть только прямо перед собой, направилась по коридору в сторону зала. Ева уже находилась там, вызвав тем самым у Пибоди укол совести. Две доски уже были заполнены, и ее начальница располагала на третьей оставшуюся часть материалов жесткого диска. «Я рада, что ты нашла время прийти», — сухо сказала Ева, не обернувшись. «Я попала в пробку. Давайте я закончу, сэр». «Все уже готово. Принеси мне кофе и настрой экран на показ жесткого диска. Все остальное расскажу сама, когда придут остальные». «Я настрою», — вызвался Макнеп, — «и сделаю кофе». Они пошли выполнять поручение вдвоем, и за спиной его царилась такая тишина, что Ева почувствовала зуд между лопатками. «Наверное, пикируется взглядами», — подумала она, — и оглянулась через плечо. Пибоди протянула Макнебу его кофе, что уже само по себе было диковинным зрелищем. Но когда она улыбнулась Макнебу, ну, может, не совсем улыбнулась, но близко к тому, Ева с удивлением задумалась. «Вы что, оба с утра глотнули таблеток счастья?» — спросила она и нахмурилась, увидев, как они мгновенно покраснели. «Что за дела, черт возьми?» Но тут вошли Энн, Мелла и Финни. Энн остановилась в дверях и обратилась к Еве. «Даллас, можно тебя на минуту?» «Конечно». «Только быстро», — сказал Финни. «Уитни и шеф на подходе». «Я коротко», — ответила Энн и, глубоко вдохнув, задержала дыхание. Когда к ней подошла Ева, Энн выдохнула. «Я хочу извиниться перед тобой за вчерашнее. Я не должна была так набрасываться на тебя». Что и говорить, это была крутая сцена. Энн оглядела зал и еще больше понизила голос. «Я не справилась с собой. Прости, это не повторится. Не казни себя из-за мелочей. Это не мелочи. Ты возглавляешь следствие и полагаешься на каждого из нас, а я тебя подвела. Но знаешь, почему я вспылила? Там кругом было столько мертвых ребятишек, а я опять беременна». «Ох», — заморгала Ева, — «это хорошо или...» «Вот заведешь ребеночка, тогда узнаешь». Энн тихонько рассмеялась и положила ладонь на живот. «Уже около 4 месяцев, через неделю-другую, я сообщу об этом начальству. У меня уже 2 детей, но это как-то никогда не мешало работе. А вчера, из-за того, что я увидела там, в плазе... Ну, сейчас все в порядке, я держу себя в узде». «Очень хорошо. А как ты себя чувствуешь после всего этого? Ничего необычного?» «Нет-нет, все хорошо. Я только хочу подержать это несколько недель в секрете. Обычно, когда кто-то вдруг узнает, сразу начинаются всякие шуточки, игры со ставками. Мне хочется закрыть наше дело до того, как все это начнется. У нас здесь большое сборище?» «Да, вот идет начальство», — ответила Ева. «Передай Пибоди свой отчет и диски. Мы будем пользоваться здесь только жесткими дисками». В сопровождении майора Уитни в зал вошел шеф полиции Тибл, высокий и немного тучный мужчина с острым взглядом. Он взглянул на приготовленные к совещанию доски с материалами и по привычке заложил руки за спину. «Пожалуйста, все могут сесть. Уитни, будьте любезны, закройте дверь». Тибл подождал. Это был очень терпеливый и основательный человек с наблюдательностью, как у патрульного копа, и талантом администрирования. Он оглядел команду, которую собрал Уитни, и его лицо не выразило ни одобрения, ни неудовольствия. Прежде чем вы начнете докладывать, хочу сообщить вам, что мэр и губернатор хотят пригласить антитеррористические подразделения федеральных сил –